Вопрос 371. А как понимать выражение «сексуальные игры»? Попали в яму в лесу волк, лиса и свинья. Лежат на дне. Волк смотрит влево. Свинья думает. Так, значит, вопрос с едой решен. Справа лиса, хорошенькая такая. Волк думает. Ну, с сексом тоже все нормально. А свинья чувствует, что волк голодный, и говорит. «Слушай, волк, а можно я напоследок спою?» Волк. «Ну, спой». Свинья как завизжит. Прибежали охотники. Умирая, волк думал. «Вот дурак. Еда была. Секс был. Нет, шоу захотел». Анекдот с сайта www.1001.ru. Некоторые исследователи обозначают этим термином действия, связанные с обследованием или стимуляцией гениталий и других эрогенных зон. Большинство же сексологов, сексопатологов и психологов считают, что сексуальную игру следует понимать шире. Это и прелюдия, и те роли, которые вольно или невольно играют мужчина и женщина, входя в сексуальные отношения. Копулятивный акт – особый вид действа, где актеры играют роли, одновременно являясь драматургами, режиссерами, допуская импровизации, считая, что именно они, а не заданность, придают сексуальной игре особое очарование. Сексуальные игры используют при лечении неврозов, возникающих на сексуальной почве, или при наличии дисгармонии в сексуальных отношениях. Скажем, женщина не испытывает удовольствия от партнера. Ей советуют сыграть удовольствие, рекомендуют во время полового акта играть пылкую женщину. Втягиваясь в сексуальную игру, которая, конечно же, подразумевает стимуляцию гениталий и других эрогенных зон, она настолько входит в роль, что действительно становится страстной и пылкой. Так, через игру преодолеваются комплексы.